Все напряженно молчали. Вашик все еще держал мобильник наготове. «Ясно», — вздохнул профессор. «Этого следовало ожидать. Куда смотрели врачи? Впрочем, смотреть им было некуда. Это не их сфера. Мальчик, тебе всего-навсего надо побыть в плоскости векторного гироскопа». Валерий Эдуардович неожиданно легко поднял Сёгу на руки, шагнул с ним к левому краю колеса, где прыгали лошадки и кот. Встал перед бегущим широким ободом, который казался то металлическим, то стеклянным. Сёга вдруг обнял профессора за шею, прижался к нему, вздрогнул и притих. Были слышны только шорох гироскопа и серебристая дробь крохотных копыт. Все замерли и ждали неизвестно чего. Сёга шевельнулся, качнул ногами, отодвинул голову, глянул профессору в лицо. «Вот и все», — деловито сказал тот, опустил Сёгу на пол. «Теперь ты, мальчик мой, можешь, как и все мы, подхватить разные болезни, но эта хворь не вернется к тебе никогда». «Да», — тихо улыбнулся Сёга. «Ура!» Шепотом возрадовалась Белка, потому что ушла насовсем тревога, которая до этой поры незримо и постоянно жила среди друзей. Валерий Эдуардович солидно, словно на кафедре перед студентами, поправил очки. «Вы не должны огорчаться, господа, что задуманный вами эксперимент планетарного масштаба не состоялся. Восстановленное здоровье этого молодого человека тоже немалый результат». «Тоже планетарный», — сказал Тюпа. До этой минуты он помалкивал, опасаясь предстоящей нахлобучки профессора. Но сейчас не подлизывался. Высказался солидно и твердо. И Валерий Эдуардович наградил его ободряющим и прощающим взглядом. Сёга опять держал на руках Луизу, поглаживал ее и все улыбался. И однако же, да, он избавился от болезни, но способность чуять разные беды, близкие и далекие, его не оставила. Сёга быстро опустил кошку на пол, глянул в сторону, словно сквозь стену. «Что-то случилось?» И тут же в кармане Кости взорвался жесткой трелью мобильник.